19 мая у правительства Дума в Сеуле состоялась пресс-конференция, на которой представители Южнокорейских совета трудящихся Кесонской экономической зоны, Гражданской лиги за реализацию экономической справедливости, Федерации Демпрофсоюзов и Южнокорейской Федерации профсоюзов потребовали от южнокорейских властей отказаться от политики вражды к соотечественникам и снова запустить Кесонскую экономическую зону.